Она скинула куртку, шляпу и, не глядя, подала их парнишке, который тотчас унес все к вешалке. Стало понятно, что княжна бывала тут и знала порядки. А может, она всегда вела себя так, точно была уверена, что слуги окажутся под рукой. Меня это не раздражало. Видимо, уже привык к подобному поведению аристократов. Девушка уселась напротив в уютное кресло и сняла очки. Я заметил, что сегодня она была накрашена чуть ярче, чем в другие дни. «Ты замечательно выглядишь», — спохватился я. Наконец, заметил, беззлобно фыркнула Алина и наскоро свернула длинные волосы на затылке, скрепив их невесть откуда взявшимся шпильками. «Морозов, тебе стоит уяснить, что комплименты надо говорить девушке до того, как она даст тебе для этого повод». «Повод», — удивился я. «Например, тебе стоило сказать, что мне идет зеленый цвет, когда я подошла, и не замечать мой сценический макияж». «Прости», — я пожал плечами. «Мне сложно ориентироваться в неписанных законах светского общества. Твоя беда в том, что тебя не готовили с молодых ногтей к нашей жизни. Странно, что твой папенька не озаботился такой мелочью, как педагог по этике. Скажу ему при встрече, что он был неправ», — совершенно искренне ответил я. Алина слегка побледнела, потом закусила губу и потупилась. «Прости, Миша», — тихо произнесла она. «Это было грубо с моей стороны. Я не должна была». «Брось», — отмахнулся я. «Мы ведь друзья, и кто, если не ты, скажет мне правду? Я впрямь не отесан». Она нервно усмехнулась и качнула головой. «Я вовсе не считаю, что ты такой. А какой я? Ты искренний, очень открытый. И это замечательно. Именно потому к тебе тянутся люди». «Речь про Вагош», — догадался я. «Не только про нее», — Шереметьева улыбнулась. «Ты сумел понравиться Пожарским, а они довольно суровые люди, и семья у них непростая, неужели?» – подивился я. «А твоя семья, на самом деле», – она смутилась, – «мне не стоило к тебе подходить на фесте. Мой куратор был недоволен этим поступком, но отец говорит, чтобы я не становилась болванкой и поступала так, как сама пожелаю. Потому, когда я увидела тебя на фестивале, то подумала, что могу помочь тебе выбрать еду. Накормить меня хотела». Я поднял палец к потолку. «Я прав. Женщины хотят меня закормить. У вас есть какой-то план, о котором я не знаю». «Брось», — девушка рассыпала вокруг себя хрустальный смех. Я откинулся на спинку кресла и любовался ее преобразившимся лицом. Густой макияж не скрывал ее свежесть, хотя придавал ей пару лет. «Спасибо, что подошла ко мне тогда. Мне правда везет на встречи с хорошими людьми». «Морозов», — девушка подперла кулачком подбородок. «Ты ведь взрослый, но все еще веришь в сказки. Ты о чем? Хороших людей не бывает. Все мы хищники, готовые защищать свои интересы. И какой интерес у тебя?» Тотчас спросил я. «Не стать тварью», — она ответила без запинки и сразу же добавила, будто оправдываясь, — «не быть в числе тех, кто считает себя небожителем». «Ты о таких, как Воронцов?» — решил выяснить я и пожалел о заданном вопросе. Девушка помрачнела, скрестила руки на груди, огораживаясь от меня, и посмотрела в окно. «Прости, я знаю, что вы встречались, все сложно. Или это был договор между семьями для пиара? Если бы...» — девушка хмыкнула и убрала очки на подоконник. Подошедший официант поставил на стол поднос, с которого сгрузил гамбургер и картофель. Также он водрузил у центра соусник и корзинку с хлебными палочками. Как только парень отошел, Алина продолжила. «Мы познакомились на одном официальном мероприятии, и Арсений...» Она запнулась на его имени и, кажется, покраснела. Быть уверенным в этом я не мог, потому как косметика делала ее кожу светлее. Он показался мне интересным. Воронцов умеет быть убедительным. Есть в их семье такой талант. Я жалел, что между нами стоят блюда и нельзя положить на ее ладонь свою. Алина заметила на моем лице нечто, что ей не понравилось. «Не надо меня жалеть, не он бросил глупую девушку. Ты с ним порвала, в это сложно поверить». Она криво усмехнулась, вдруг показавшись незнакомкой. Я подумал, что ведьмочка чем-то напомнила мне Вагош. Мне повезло увидеть его настоящим. И знаешь, Морозов, я поняла, что достойна лучшего человека рядом с собой. Не сомневаюсь, честно признал я. А для того, чтобы Воронцов понял все правильно, я оставила ему подарок. Она доверительно подалась вперед и тихо спросила. «Ты умеешь хранить тайны?» «Да, и не открою твою тайну, если это не навредит моей семье». «Ты быстро учишься», — довольно усмехнулась девушка и воровато оглянулась. «Воронцов-младший никогда не сможет подойти ко мне по своей воле, потому что в его груди от этого может замерзнуть сердце». Я опешил и не сразу понял, что она не шутит. Алина откинулась на спинку кресла и спокойно изучала мое лицо. «Все еще считаешь меня хорошим человеком?» Поинтересовалась она и склонила голову к плечу. «У тебя были причины, в этом я уверен. Он пытался меня ударить», — отрезала она. «Решил, что имеет право таким образом воспитывать меня. Никто не смеет делать подобного без последствий». Я понял, что в помещении стало холоднее, и поежился. Шереметьева не замечала изменения температуры и хмурила брови. «Надо было его убить», — совершенно серьезно заключил я. «Что?» — удивилась девушка и всполошилась, увидев, как на стекле растекается морозный узор. «Он напал, значит, стал спарринг-партнером. Ты могла бы его убить и оказалась в своем праве. В нашем мире все немного не так работает, Миша», — княжна улыбнулась одними губами. «Просто ты добрая, и выродку повезло с этим», — не согласился я. «Если кто-то вновь попытается поступить с тобой так, не сомневайся, бей его, пока он не перестанет подавать признаки жизни». Алина неожиданно широко улыбнулась, показав ямочки на щеках. «Ты говоришь так, словно угрожать одному из ведьмаков. Нормально. Не угрожать, поправил я девушку, а предупреждать. Значит, это правда?» Шереметьева оглянулась, убеждаясь, что поблизости нет никого. «Неужели это был ты? Ты о чем?» Насторожился я. «Я слышала, как отец говорил, что кто-то проник в дом к одному из ведьмаков и угрожал ему». «Не», начал было я, но девушка махнула рукой, разгоняя холодный воздух. «Предупреждал, верно, что ты услышала от отца. Дословно звучало так: если сегодня в дом ведьмака приходит другой ведьмак с ножом, то завтра другие могут решить, что это допустимо». Она облизнула пересохшие губы, а потом добавил, что быть может и неплохо будет, если кто-то собьет спесь с ворона, а именно так зовут старшего Воронцова. «Ты грозил князю?» «Не грозил», честно ответил я с коварной усмешкой. «Предупреждение – это другое», Шереметьева понятливо кивнула и с сожалением посмотрела на остывшую еду. «Глухарь хороший в холодном виде. Брось, это такие мелочи». Внезапно девушка встала с места и подошла ко мне. Она присела на пятки рядом с креслом и посмотрела на меня снизу вверх. «Мы ведь друзья, верно?» Шереметьева казалась очень серьезной. «Быть моим близким сейчас небезопасно», честно ответил я. «Если тебе понадобится помощь, ты можешь рассчитывать на мою, Морозов». «Спасибо, милая», я положил ладонь на ее пальцы на моем локте. «Как я и говорил, мне везет на хороших людей». Глава 5. Затишье перед бурей. Нам предложили заменить еду, не акцентируя внимание на том, что именно по вине Алины та остыла. Пока мы ожидали, нам подали охлажденные салаты. «Неловко получилось», застенчиво улыбнулась девушка. «Часто такое случается», уточнил я. «Обычно я себя контролирую», княжна пожала плечами, «но порой происходят казусы, но никто не страдает. Я очень ценю то, что ты поделилась со мной самым сокровенным», сказал я негромко, «и не предам твоего доверия». «Знаю, Морозов», Алина бросила на меня острый взгляд, «и прости мне мои слова про твоего отца. У него наверняка были причины, чтобы прятать тебя от всего мира. Я ведь темный», пояснил беспечно. «Отец как-то обмолвился, что твоя семья не так проста, как кажется». «О чем речь?» Насторожился я. «Он очень уважал твоего отца и считал его не только сильным ведьмаком, но и перспективным политиком». «Владимир и политика?» Вырвалось у меня быстрее, чем я успел прикусить язык. «Твоя семья достаточно старая и уважаемая, чтобы занимать высокие посты. Только обескровленная она потеряла влияние. Думаю», девушка понизила голос, «что несчастья с твоей семьей случились неспроста. Кто-то сдвинул с шахматной доски сильную фигуру. Папенька полагает, что гибель твоего отца не была случайной, и он ведет такие разговоры при тебе», немного нервно хмыкнул я. «Нет», Алина слегка покраснела, «я нашла небольшую скрытую нишу в библиотеке, где отец проводит собрания». Она закусила губу, словно сказала что-то лишнее, и я повернул тему разговора в другое русло. «Не думаю, что Владимир мертв». «Что?» — вскинулась девушка. «Тела не нашли, и я не верю, что его могли бы уничтожить, не оставив следов. И твой брат ищет его», предположила Алина. Я сглотнул, а она накрыла мою ладонь своей, протянув руку через стол. «Некоторые люди замечают, что новый князь не появляется на мероприятиях. Остальные верят, что он стал затворником и не отсвечивает на фоне более успешного братца. Мой брат не желал получить титул», осторожно подбирая слова, заговорил я. Шереметьева заметила мою скованность и попыталась убрать руку. Я сплел наши пальцы и не позволил ей разорвать контакт. «Моей семье нужны союзники. Мы не ищем врагов и не плетем интриг, мы просто хотим выжить. И я рад, что у меня есть люди, которым я могу доверять. И таких много, с ноткой ревности уточнила Алина. Одна ты стоишь тысячи, ласково ответил я и мягко коснулся губами ее запястья. Только после этого выпустил ее ладонь. Девушка казалась смущенной и в то же время довольной. Отец благоволит Морозовым, иначе не согласился бы на нашу коллаборацию, какой выгодной та ни была. Я это понимаю. Принесли еду, и на какое-то время над столом повисла тишина. А тут и впрямь готовит по-царски, признал я, отведав котлеты. Вкусно точно какое-то время назад было сетью дешевых закусочных, которые пытались внедрить на манер заграничных едалин. Но потом нашелся торговец, который выкупил прогоревшие производства. Он ввел в меню годные блюда, которыми не побрезгуют даже аристократы. «Недоступное место для простого люда», — отметил я. «Верно», — согласилась девушка. «Такие рестораны есть в каждом городке. Они не принадлежат семьям ведьмаков и по сути являются нейтральной территорией для переговоров и встреч. Эти узорчатые перегородки глушат звук, и нас с тобой никто не услышит в соседней кабинке. Удобно. Иногда я забываю, что ты не знаешь о самых простых вещах. Значит, я не настолько безнадежный валенок», усмехнулся я. «Спасибо тебе за пояснение. Может, расскажешь про свою поездку?» попросила Шереметьева, и ее глаза загорелись любопытством. «Как ты решился на такое безрассудство? Там правда живут каннибалы, и горожане спят в гробницах рядом со своими покойными родственниками». Я засмеялся и утер салфеткой рот, затем плеснул в чашку чай, а потом начал рассказывать, стараясь не заострять внимание на жутких подробностях. Однако решил, что не стану скрывать правдивые факты. Все же стоило быть взаимным. Шереметьева здорово поддерживала меня, разъясняя простые правила жизни в империи. Охота на людей, с домашними дикими котами, охнула она и слегка побледнела. Как можно? Это же варварство чистой воды. Все дело в менталитете, я пожал плечами. И император у них дикий человек. Ты его видел лично? Какой он? Я опять вспомнил Вассу и скривился в горькой ухмылке. Он самобытный, властный и не терпящий возражений. У него есть правило, по которому императору нельзя говорить «нет». Любому правителю не стоит перечить, резонно заметила княжна. Но не каждый за это станет казнить. Я повел плечом, прогоняя видение злобного одержимого, которого пришлось убить. А какие там девушки? Отчего-то я вспомнил несчастную жертву, лежащую на барной стойке. Что-то не так, нахмурилась Алина, внимательно следившая за моим лицом. У них жуткие порядки, и люди там иначе относятся к жизни. Там больше роботов, чем людей. Они не боятся смерти и считают, что ради воли Бога можно сложить голову. Чужой монастырь, весомо заметила девушка. Я рада, что ты вернулся. Когда Сергей сказал, что ты засветился в Мезоамерике, то я даже не сразу поверила. Не то, чтобы я ждала, что ты сообщишь мне. Просто подумала, что Морозов не настолько сумасшедший. Сергей, уточнил я. Я стал свидетелем удивительного зрелища. Шереметьева смутилась и густо покраснела. Затем откинула за спину прядь волос, которая скользнула на ее плечо. «Извини, если это очень личное», — начал было я. «Да», — перебила меня девушка и тут же поправилась. «Я про то, что это личное. Но я ничего не скрываю от тебя. Все хорошо», — озаботился я. «В последнее время я часто общаюсь с Суворовым. Вот оно что, я растерялся. Может, девушка ждала от меня ревности или обиды, но я не испытывал ни того, ни другого. Скорее, легкое беспокойство. Он ушел в семью Пожарских», — продолжила Алина торопливо. «Ты же понимаешь, что для него непривычно новое положение. И мой брат попросил меня поддержать парня и заодно отдалиться от непутевого Морозова. Догадался я о мотивах княжича Шереметьева. Ему повезло с компанией», — честно ответил я. Девушка нахмурилась и уточнила. «Ты с ним знаком? Мы общались лишь однажды, и мне Сергей Петрович показался хорошим человеком. То, что с ним произошло, могло случиться со мной или с моим братом. Ты ведь знаешь, что Морозовых всего двое. Это ужасно», — вздохнула девушка. «Закон о сложении полномочий древний, и папенька тоже считает его несправедливым. Быть может, получится отменить его». Суворов подал заявку в Синод на восстановление прав, и Пожарские поддержали его. «Сомневаюсь, что обращение одобрит», — я покачал головой. «Это прецедент. Если позволит Суворову, то и Морозовы выйдут из-под удара, и другие семьи, где мало родичей, перестанут бояться. Думаешь, что этот закон создан, чтобы сдерживать ведьмаков?» — спросила Алина и сама же ответила. «Очевидно, что это так, но это не значит, что не нужно пытаться. Сергей может потерять не только имущество. Ведьмочка осеклась и закусила губу. Парень без титула не сможет претендовать на равный союз с княжной, догадался я. Девушка отвернулась, и я успел заметить странный блеск в ее глазах. Не стоит отчаиваться. Теперь уже я обошел стол и сел рядом с девушкой на пятки. Она вздохнула и показалась совсем юной. «Ты не злишься?» – спросила она тихо. «На то, что ты счастлива», – удивился я. «Мы же друзья, и я всегда буду рад, если у тебя все будет хорошо. Но ежели он тебя обидит, Морозов, у тебя глаза почернели», – охнула Алина. «Что еще ждать от темного?» – я пожал плечами. Мы пообщались с Шереметьевой еще немного, а затем девушка сказала, что ей пора бежать. «Дела семьи, Морозов», – с сожалением произнесла она и поднялась из-за стола. «Понимаю», – ответил я и подозвал официанта и попросил. «Принесите счет, пожалуйста». «Хорошо, мастер Морозов», – поклонился парень и удалился. «Тоже дела семьи», – уточнила Алина. «Ага», – ответил я. «Пора готовиться к Русальей неделе». Вернувшийся официант положил передо мной на стол кожаную папку с чеком. Я расплатился по счету, и мы с Шереметьевой покинули заведение. Проводил княжну до припаркованной на стоянке машины с номерами семьи Шереметьевых. У капота стоял водитель, и едва мы подошли к авто, слуга открыл заднюю пассажирскую дверь. «Ну, до встречи, Шереметьева», – попрощался я. Девушка обернулась. «Береги себя, Морозов», – произнесла она и села в машину. «О, по поводу этого можешь не беспокоиться», – заверил ее я. Водитель захлопнул дверь, сел за руль, и машина выехала с парковки. Я же достал из кармана телефон и через приложение вызвал такси. Машина прибыла быстро. Я сел на переднее сиденье и откинулся на спинку кресла. Сидевший за рулем парень же взглянул на меня. «Простите, мастер, но могу ли я поинтересоваться? Вы тот самый темный ведьмак?» – осторожно уточнил он. Я кивнул. «Все так?» – на лице парня расплылась довольная улыбка. «Вот повезло так повезло. Можно автограф? Почему нет? Сейчас, одну минуту». Парень достал из бардачка блокнот и карточку с моим изображением и протянул мне. Я взял картонный прямоугольник, удивленно повертел в руке. На картинке был изображен я, в черном плаще, с косой и арбалетом, а внизу красовалась подпись. «Слово-то какое мудрено придумали. Кому подписать?» – уточнил я, снимая колпачок с ручки. «Емельяну Павлову», – ответил водитель. «Емельян, это я». «Как скажешь, Емельян», – ответил я и быстро написал. «Емельяну на память от темного ведьмака Михаила Морозова. Держи». Передал карточку и ручку парню, и он довольно посмотрел на надпись. «Ух, спасибо вам, мастер». Он бережно обернул карточку в чистой носовой платы и убрал в нагрудный карман, завел двигатель, и машина выехала с парковки. Я же взглянул в окно, с удивлением понимая. «Вот она, Морозов, народная слава. Еще недавно у тебя было пару десятков фанатов, а сейчас тебя узнают и просят автограф». Достал телефон, открыл профиль социальной сети, и комментарии под постом были не только на русском языке. «Интересно, с чего бы это?» Открыл ленту новостей, и первым же высветилось рекомендованное видео от старого знакомого мистера-детектива с заголовком «Император умер, да здравствует император», которое было залито в сеть 20 минут назад. Недовольно нахмурился, достал коробочку с беспроводными наушниками и нажал на кнопку воспроизведения. «Вчера, в главном соборе Мезоамерики прошло прощание с императором Вассом», – начал детектив. «Верховный совет жрецов уже собрался для того, чтобы решить, кто займет трон. И я на досуге решил подумать, кто же займет престол. Итак, давайте разбираться и искать ответ на этот вопрос в этом видео». Дальше пошла заставка, и я едва не застонал от разочарования. Поставил видео на паузу и посмотрел на количество просмотров. Почти 4 миллиона. А сколько их будет к вечеру? Тоже смотрите мистера детектива? Поинтересовался водитель, и я кивнул. Отличный контент парень пилит. Мне очень понравились его расследования про серийных убийц всего мира, с которыми не разобралась полиция, продолжил парень. И по итогу выходило так, что он раскрывал эти загадки. Некоторые случаи даже потом подтверждала полиция. Парень – настоящий провидец. Ага, мастер дедукции, буркнул я и включил видео. Итак, император Васса был найден мертвым, начал детектив после того, как прошла заставка. Причиной смерти были обозначены естественные причины. Что ж, не буду спорить с экспертами. А значит, трон опустел. Итак, каковы же кандидаты на престол Мезоамерики? Парень щелкнул пальцами, и на экране появилось генеалогическое древо семьи Васса. От портрета императора шли линии к пятерым фотографиям. «Итак, у нас есть прямой наследник и четыре наследника семей близкого родства», – продолжил парень. «Тех, в чьих венах течет кровь императора, мы не будем брать в расчет бастардов императора Васса. Их сложно даже сосчитать. Будем считать только высокородных наследников на престол. Итак, единственный сын и прямой наследник императора утонул вместе со своей яхтой в заливе Бородин-Бэй и явно не сможет занять трон. Одно из фото, на котором был изображен уже знакомый мне парень, крест-накрест перечеркнул красный маркер. Из оставшихся четверых двое занимают посты верховных жрецов, а по закону Мезоамерики жрец не может занять трон. Эти двое, увы, тоже не смогут сесть на трон. И о боги, ребята, что я вижу? Последние два кандидата женщины, а трон Мезоамерики никогда не занимала императрица. На экране крупным планом высветилась фотографии двух девушек. Одной из них была Вагош, вторую индианку я не знал. Итак, Данадага, отец которой приходится покойному императору Васса дядюшкой, и мадам Вагош смертопряд. И начнем мы с Даны. Видеоряд сменился на заставку с досье, и я торопливо промотал ее. Дана Дага, близкая родственница императора, окончила британский колледж искусств. Там же получила второе образование юриста международного права. Там же познакомилась со своим будущим мужем, сыном лорда графства Кенниуэрт, британцем Питером Ротшильгом, одним из богатейших людей Британии. И мне одному кажется, или кандидатура с таким бэкграундом вызовет большие вопросы у жителей Мезоамерики. Особенно, в свете последних событий, если бы Васса умер чуть позже, когда уже возник разговор о преемнике, возможно, пиар-служба семьи и смогла бы подготовить жителей Мезоамерики к императрице, которая повязана с Британией, да и события недавних дней уже стерлись бы из памяти. Но сейчас подобный выбор жрецов может обернуться бунтом, который ловко подогреют те, кому выгоден хаос. Во время смуты очень удобно устраивать перераспределение ресурсов. С данной стороны подобный кандидат очень выгоден британским капиталистам, которые пришли бы на рынки Мезоамерики. Но, увы, события с Ироном настроили большинство жителей против британцев. Ну а мы перейдем ко второму кандидату. Я снова перемотал заставку, и на экране появилось фото Вагош. И знаете ли, эта кандидатура куда интереснее, продолжил парень. Истинная патриотка, ведьмочка, которая много лет стояла на страже жителей от чудищ, при помощи русского ведьмака Морозова раскрыла заговор против императора. На экране рядом с Вагош появилось мое фото из социальных сетей, а затем они же убили одержимого демоном жреца. Все это получило большую поддержку среди жителей. И кажется мне, дамы и господа, если в ближайшие дни не появятся новые факты, то несравненная Вагош смертопряд займет престол с вероятностью почти 100%. И если все сложится по моему сценарию, то нас ждет великое будущее под предводительством прекрасной, безупречно владеющей силой и не имеющей связей, порочащих ее императрицы. Такие дела, дамы и господа. А на этом все. Пишите, что думаете по данному поводу в комментариях и до новых встреч. Видео закончилось, и я откинулся на спинку кресла. Вздохнул. Подумал, что Вагош смогла убедить детектива сделать ей прекрасную рекламу. Следующей в голове мелькнула мысль, что об этом уже знают и в Синоде. И Федору Петровичу явно не понравится рост популярности Морозовых. А судя по его характеру, это может создать очень много проблем. Вопрос со жрецом нужно решать очень быстро. И сегодня я посоветуюсь с наставником, как сделать это не вызывая подозрений. И по возможности, с выгодой для себя. Такси въехало на территорию особняка, и на пороге меня уже ждали Лилия и Федор. Как прошла встреча? Осторожно уточнила Водянова, как только авто выехало с территории. В спокойной обстановке, ответил я, не вдаваясь в подробности своих косяков. Например, того, что я решил шантажировать Воронцова. Расскажешь? Не унималась Лилия. Синод просил меня больше не пропадать из поля зрения подписчиков, развел руками я. Вот и все. Девушка нахмурилась, с подозрением посмотрела на меня. По виду секретаря было ясно, что она мне не особо поверила, но вопросов по поводу поездки она больше задавать не стала, просто перевела тему разговора. «Подать обед, мастер, не стоит. Я поел в городе», — ответил я и направился было к лестнице. «Да, мастер Морозов», — звонил секретарь Луля. «Хотел уточнить, когда вам удобно будет приехать на интервью», — произнесла мне в спину Лилия. Я остановился, обернулся и произнес: «Завтра вечером. Закончим эти дела и будем готовиться к Русальей неделе. поднялся на второй этаж, вошел в комнату и плюхнулся в кресло. «Как прошел визит в Синод?» – произнес из угла Александр. «Продуктивно», – вздохнул я и вкратце пересказал события, которые произошли в башне Синода. «Хаэм, это было ожидаемо. Старый жрец спятил от власти и безнаказанности. Вот и безобразничает. А еще он очень не хочет, чтобы Морозовы подвинули Воронцовых. А у вашей семьи есть все шансы. Нашей семьи», – поправил я наставника. «Ты тоже Морозов». «И то верно», – согласился Александр. «Пускай родичи и заточили меня в склепе. Но если семья пострадает, это аукнется и тебе», – напомнил я. «А вот здесь я полностью с тобой согласен. И что ты думаешь делать? Давай мы обсудим план вечером в склепе», – ответил я и вытащил из кармана телефон. Нашел в списке контактов номер и написал короткое сообщение. «Мастер Круглов, не могли бы мы встретиться и кое-что обсудить?» Глава 6. Кошачья драка. Виктор пообещал прибыть вечером, тем самым напросившись на ранний ужин. «Я подумал, что возможно мне придется посвятить его в некоторые семейные секреты, тем самым сделав сообщником. С особым удовольствием неспешно принял душ, переоделся в домашний костюм. Решил проверить свою теорию относительно особенностей домовых и негромко позвал Федора. Спустя с десяток секунд дверь отворилась, и на пороге появился дворецкий. Он посмотрел на недовольно фыркнувшую косу и обратился ко мне. «Чего желаете, мастер? К ужину у нас будет гость, господин Круглов. Он прибудет один?» «Полагаю, что да», не задумываясь, ответил я. «Карий ягненка будет кстати», – деловито предложил Федор. «Тут я полагаюсь на твой вкус, ничего особенного не предстоит, можно считать это приятельской встречей. Тогда было бы уместно накрыть стол на веранде, как полагаете. Пожалуй, там будет удобнее», – согласился я. «Заодно проверим глушилки, которые я прикупила по случаю», – добавила Лилия, появившаяся рядом и словно невзначай смахнув с лацкана моего пиджака пылинку. «А до ужина у тебя есть дела, и какие же?» Вздохнул я, смиряясь с тем, что мое время мне больше не принадлежит. Ухватив меня под локоть, Водянова повела меня к лестнице, и затем мы спустились в гостиную. «И что она тут делает?» «Чуть резче, чем хотел», — спросил я. Мне навстречу поднялась княжна Серова. Она была одета в черный брючный костюм и белоснежную рубашку. Блогерша нахмурилась от моего приветствия и неожиданно сурово поинтересовалась. «Вы не в настроении, княжич? Быть может, вам звезда в голову ударила?» «Что?» – возмутился я, но на моей руке сжались пальцы Лилии, что отрезвило. «Это я позвала госпожу Серову. Зачем? Она представитель темного ведьмака по связям с общественностью и должна подготовить вас к интервью с Лулем». «Зачем?» – повторил я с нарастающим раздражением. «Мы на минутку отойдем», – с ласковой улыбкой произнесла Лилия и уверенно повела меня в сторону оружейной. Мы оказались в прохладном помещении и над потолком загудели лампы дневного света, разгоняя мрак. «Ты дурак, Миша?» – неожиданно зло уточнила девушка. «Что?» – опешил я. «Хватит задавать глупые вопросы и слушай меня внимательно. Тратить время на повторные пояснения я не хочу». Секретарь потерла переносицу, словно ее беспокоила головная боль. «Ты в норме?» – осторожно уточнил я. «Да какая уж тут норма?» – протянула сирена устало и сразу же взяла себя в руки. «Тебе стоит понять, что Луль не простой журналистик, который задаст тебе пару вопросиков, а потом попросит автограф. Он один из тех, кого принимают всерьез. Аудитория Луля может полюбить тебя или возненавидеть. Этот мужик только кажется добряшечкой с филированной челочкой и коротенькими носочками. Но он вцепится в тебя мертвой хваткой и вывернет наизнанку, если захочет. Я это понимаю. Не понимаешь?» — с нажимом возразила девушка. «Иначе не стал бы удивляться тому, что я позвала твою бывшую для помощи. Она не моя бывшая. Избавь меня от душещипательных подробностей», — процедила блондинка и взмахнула рукой. «Я не хочу знать причин твоих обид, мальчик, но тебе пора начать вести себя как взрослый. Лилия Владимировна, сейчас ты засунешь свой гонор куда подальше и пойдешь в гостиную. Ты позволишь Ксении подготовить тебя к интервью. Понял меня?» Водянова ткнула меня в грудь пальцем и сощурила потемневшие глаза. «Однажды я уволю тебя», — усмехнулся я. «Сделай мне этот подарок, и сразу после этого я с чистой совестью снесу тебе голову», — Морозов отчеканила сирена и указала на дверь. «Иди и делай то, что должен». Я не стал спорить, решив, что и впрямь веду себя недальновидно. В гостиной нашлась Ксения. Она вертела в руках статуэтку, которая до того стояла на столе. При виде меня девушка вернула льва на место. «Давайте работать, к Ксения Сергеевна, извините мою выходку, я не должен был вести себя так. Она смутилась и бросила мне через плечо удивленный взгляд. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили чай, любезно отозвалась Лилия и оставила нас одних. Что ж, Ксения поправила воротник рубашки, который скрепляла брошь. Какое-то время назад я приготовила вопросы, которые мог задать Игорь Луль темному ведьмаку, но ввиду последних событий, придется учесть, что он может поинтересоваться вашей поездкой, и также тем, насколько Синод одобряет такие путешествия. Ясно. Вы в курсе, что император Мезоамерики умер? Мы уже начали? Спросил я, усаживаясь в кресло. Вы с Вагош спали? Тут же уточнила Ксения и ехидно усмехнулась. Это простой вопрос. Я понял, что вечер будет долгим и прикрыл глаза. С Вагош меня связывают лишь рабочие отношения. Хотя я признаю, что она приятный собеседник и могла бы стать мне хорошим другом, если бы у нас было больше времени для общения. Отличный ответ, похвалила Ксения. Откройте ссылку на документ. Там я набросала примерные темы и вашу реакцию на особо неудобные из них. Я просмотрел список и понял, что Серова не зря ела свой хлеб. Считаешь, что Луль спросит о моем участии в возможном государственном перевороте в Мезоамерике? Он акула в мире журналистики, и наверняка нарыл неприятные или компрометирующие факты из твоей биографии, а новые события сейчас у всех на слуху. Игорь обязательно воспользуется ситуацией, чтобы повысить свой рейтинг. Разве он не на прикорме у Синода? Это не жалкий Петрушка Барашкин. Девушка покачала головой. Луль играет на грани и пытается строить из себя революционера. Он не станет переходить черту, но сделает все, чтобы вывести тебя на откровенность. И если при этом пострадает твоя репутация, он не сильно расстроится, догадался я. Именно. Потому я здесь. Мы проведем репетицию интервью, и я не буду с тобой деликатной. Понятно, я усмехнулся. Давай, дорогая, порадуй меня. Глаза Ксении недобро блеснули. И она откинулась на спинку кресла. «Княжич Морозов, скажите, почему отец отказался от вас при рождении?» Спустя час я ощущал себя вымотанным, будто позади осталась интенсивная тренировка. Пару раз я вставал на ноги, чтобы пройтись по комнате. Лилия заходила, чтобы занести чайник и заодно убедиться, что все в порядке. Мне показалось, что она жалела о том, что сказала мне в оружейной. Или я просто хотел в это верить. Сирена никогда не станет ручной, и мне пора было к этому привыкнуть. Ксения вела себя профессионально. Лишь поначалу мне показалось, что она решила отыграться за обиды. Но вскоре я понял, что она просто делает свою работу. Много раз она подсказывала мне правильные ответы, рекомендовала сменить интонацию или изобразить нужную эмоцию. «Пожалуй, на этом мы закончим», — наконец сказала она, поднимаясь на ноги. «Считаю, что всего предусмотреть нельзя, но мы попытались. Мне еще никогда не было так неприятно общаться», — откровенно признался я. В моем кармане зазвонил телефон, и я извинился, добавив: «Прошу дать мне несколько минут, вскоре я вернусь». Я вошел в оружейную, ощутив в комнате едва заметный аромат духов водяновой. «У аппарата», — ответил я на вызов. «Куда я попала?» — нагловато спросил женский голос. «А куда вы целились?» — ответил я с раздражением. «Княжич Морозов, это вы? Представьтесь и назовите цель звонка. Меня зовут Лошадчак. Я журналистка, блогерша. Обратитесь к моему секретарю». Я прервал явно заготовленную речь. «Вы не понимаете. Я очень известная». Я сбросил вызов и заблокировал номер нагловатой бабенки. «Какая ушлая?» — покачал я головой. «Все в порядке?» — в комнату заглянула Лилия. «Ты опять поругался с Серовой?» «Я не ругался с ней. Ты все не так поняла». «Неважно», — скривилась секретарша. «Ты не обязан мне ничего пояснять. Знаю, что между вами пробежала кошка во время той поездки в Бергардовку. Все куда сложнее. Она, может, и не самая лучшая человечка. Она ведьма», — оборвал я начавшуюся нотацию. Лилия преобразилась. Она неожиданно замерла. Ее лицо окаменело. Девушка втянула носом воздух и коротко бросила: «Уверен? Совершенно точно. Ты узнал, что она темная ведьма и не стал уведомлять об этом семью?» «Я правильно поняла?» — с обманчивой заботой поинтересовалась Лилия. Прежде чем я успел ответить, она толкнула меня к противоположной стене с силой, от которой мои ребра хрустнули. «Ты идиот, Морозов!» — простонала сирена. Секретарша оказалась за дверью, и я услышал щелчок замка. «Это что за шутки?» — возмутился я, убедившись, что меня заперли. А потом из гостиной донесся оглушительный грохот. «Федор!» — выкрикнул я и добавил: «Открой дверь немедленно!» Прямо сейчас, створка распахнулась почти сразу. Я оттолкнул с дороги замешкавшегося дворецкого и оказался в гостиной. Там я стал свидетелем ужасного зрелища. Огромная люстра с множеством хрустальных капелек лежала посреди комнаты, рассыпав осколки по полу. Лилия держала за волосы нашу гостью и отвешивала ей хлесткие удары по голове. Несчастная пыталась закрыться. И когда я решил, что сейчас княжна потеряет сознание, она завизжала так, что уши заложило. «Не суетесь, мастер, зашибут и не заметит», — посоветовал Федор. Волна ослепительного света вырвалась из Серовой и отшвырнула в сторону Водянову. Та сразу же вскочила на ноги, резким движением отбросила за спину распустившиеся волосы и как хищная кошка прыгнула на пылающую противницу. Мне показалось, что Лилия стала тоньше и выше. Черты ее лица заострились, глаза сделались огромными. Пальцы увенчали длинные когти. Я выпустил тьму, готовясь обездвижить обеих. «Стоять!» Послышалось от двери и комнату наполнил жар. Над потолком полыхнуло алое пламя и завертелось гудящей воронкой. Мои крылья развернулись, вплетая тьму в огонь. Лилия сменила направление и в воздухе и, оттолкнувшись от каминной полки, приземлилась на ноги. Она поправила подол платья и ловко свернула волосы в узел на затылке. На ее лице все еще мерцало дикое выражение, которая не вязалась со спокойными движениями. «Что творится в моем доме? Вас нельзя оставлять одних», — Денис был в ярости. Я впервые видел его таким. Он выглядел уставшим и постаревшим на десяток лет. Серова тяжело дышала. Рубашка на ее груди разъехалась, потеряв почти все пуговицы. Мне стало неловко от того, что глаза я отвел на секунду позже положенного, успев рассмотреть кружево белья. «Ваша цепная секретарша», начало было Ксения. «Не смей», — рявкнул на нее Денис. Лилия никогда бы не позволила себе агрессии без повода. «Именно», — с достоинством ответила Водянова. «С вами мы поговорим позже», — сурово шикнул на нее князь. «Мне интересно, как она выжила», — спокойно спросил Федор, и Денис нахмурился. «Что?» «Нашу гостью ударили люстрой», — многозначительно сообщил дворецкий, и «я наконец заметил, что стекляшки растекаются по полу лужицами воды». «Это лед?» – зачем-то спросил я. «Вода», – холодно пояснила Лилия и подошла к хозяину дома. «Эта дама – ведьма. Неужели?» Глаза старшего Морозова сузились. И учитывая, что она спала с Михаилом, то ведьма она темная. В этот момент я выругался, а Ксения застонала и, кажется, выплюнула на пол зуб. «Вы любовники?» – мертвым голосом произнес брат. «Нет», – нехотя отозвался я. «Бывшие», — мстительно пояснила Лилия. «Мы не спали», — с нажимом сказал я. «Ксения не могла быть со мной, так как она светлая. Но я наслала на него иллюзию», — зло просипела Серова. «А в Бергардовке он накачал меня силой и чуть не убил этим. Мне всего лишь хотелось вернуться домой и выспаться», — произнес Денис и оперся плечом о дверной косяк. «А у вас тут цирк с конями». Он вытер со лба испарину. Пламя в комнате давно потухло, но жар еще качался в воздухе. Ксения подошла к брату и изобразила улыбку. «Может, я помогу?» Лилия стояла очень близко к княжне, но та почти не дрогнула, когда секретарша шагнула к порогу и подхватила князя под локоть. «Мы справимся без вас», — княжна очень вежливо ответила Сирена, подводя хозяина к чудом уцелевшему креслу. «Приношу свои извинения за произошедшее недоразумение». «Недоразумение?» — переспросила Ксения. «Быть может, вы мне объясните, почему в доме ведьмаков живет представительница высшей нечисти?» «Княжна, вы ведь часть нашей команды», — весомо заявил Денис. «В нашем договоре есть пункт о неразглашении». «Я не собиралась», — смутилась девушка, закусила распухшую губу и ойкнула. «Позвольте предложить вам лед», — Федор услужливо протянул обеим воительницам свертки, от которых веяло холодом. «Я могу залечиться». Гостья нехотя приняла помощь. «Может, в знак примирения вы и Лилии поможете залечить царапину?» – вежливо попросил брат. Ксении пришлось кивнуть. «Я ноготочком зацепила», – застенчиво пояснила Водянова, пытаясь спрятать окровавленную руку. «Добрый вечер вашему дому», – вновь послышалось от двери. На пороге стоял Антимак и во все глаза смотрел на погром. «А у вас тут не скучно?» – он сглотнул и наклонился, поднимая с пола что-то белое. «Это мое?» Ксения подошла и забрала у парня зуб. «Если я не вовремя, то можно перенести встречу». «Ужин готов?» – уточнил я у притихшего Федора. «Конечно, если вы не возражаете, то мы можем расположиться на веранде и побеседовать. Мой брат только что приехал и, наверное, желает отдохнуть». «Да, желает», – устало подтвердил Денис, положил мне руку на плечо и тихо спросил. «Нужна помощь?» «Я справлюсь. Поговорим позже». нам надо многое обсудить». Он внимательно посмотрел мне в глаза и кивнул, словно решившись на что-то. «Хорошо, брат. Лилия Владимировна, вы позаботитесь о госте, разберемся», — тихо сказала Ксения и криво улыбнулась мне. «Стало понятно, что между нами больше нет напряженности. Я был благодарен, что девушка не решила делать громких заявлений и не сдала сирену антимагу. Хотя что-то мне подсказывало, что прожила бы она после этого очень недолго. Странное стекло», — неожиданно заметил Виктор, толкнув носком ботинка вязкую лужицу. «Идемте, господин», — дворецкий оттеснил гостя от разгромленной люстры и повел вдоль стены к проходу на веранду. Снаружи было прохладно. Легкий вечерний ветерок качал растущие рядом кусты. В них что-то шевелилось. Лишь спустя пару секунд я понял, что эта огромная ромашка поймала мышь-полевку. Растение выпрямилось, повернуло хищное соцветие в нашу сторону и тотчас выпустило добычу, расправив лепестки. Несчастный грызун пискнул и рванул прочь, а ромашка вновь стала походить на обычный цветок. «Мне стоит сделать вид, что я ничего не заметил», — потрясенно произнес антимаг. «И в гостиной тоже ничего необычного не было», — добавил я, поправив воротник рубашки. Мы уселись за столик, на котором уже стояли тарелки и лежали приборы. «Я не рассчитывал на ужин», — рассеянно протянул Виктор, все еще с опаской косясь на кусты. «Хотя жалею, что не успел на женскую драку. Бьюсь об заклад, что дамы не поделили темного ведьмака. Это было недоразумение», — я покачал головой. «Боюсь представить, что вы назовете конфликтом. Знаете, оставшихся Морозовых мало кто воспринимает всерьез. Вас принимают за пару выскочек, точнее, одного из вас. Второго считают затворником, а мне все видится иначе. Поделитесь своими впечатлениями. Михаил Владимирович, я знаю, откуда вы прибыли, но дело вовсе не в этом. Вы нашли тут дом и семью. Все так, у вас есть редкий дар находить друзей и обретать врагов. И кто же сейчас передо мной?» Я хитро улыбнулся. «Надеюсь, что не враг», — хохотнул Виктор и снова взглянул на невинную с виду ромашку. «А вот в синоде у вас завелся недруг. Вы ведь о нем хотели поговорить?» «Верно. Глава 7. Большие планы». Виктор внимательно взглянул на меня. «Слушаю». Я открыл было рот, но в беседу вмешался Федор. Домовой подошел к столу, и вид у него был неважный. Лицо дворецкого было бледным, как больничная простыня. На лбу выступила испарина, а руки едва заметно тряслись, словно слуга был чем-то испуган. «Мне кажется, вы забыли ее, мастер», — пробормотал он и протянул мне скорбь. Виктор удивленно перевел взгляд с меня на дворецкого. «Вы ходите с оружием даже по дому, мастер Морозов?» Я покачал головой. «После разговора у меня еще есть кое-какие дела. Спасибо, Федор». Забрал косу и поставил ее у кресла. Обернулся к слуге. «Если это все, приготовь нам, пожалуйста, отвар, и помести его на подогреваемую подставку». Домовой кивнул и вышел с веранды. И как мне показалось, он покинул наше общество с видимым облегчением. Я же коснулся кончиками пальцев древка и обратился к сидевшему напротив Виктору. «Мне хотелось бы узнать чуточку подробнее о верховном жреце, Федоре Петровиче. Например, график его дня, куда он ездит, с охраной ли?» Круглов довольно улыбнулся. «Думаю, это несложно», — ответил он. «И я смогу вам в этом помочь. И если вам понадобится еще какая-либо помощь...» «Нет», — покачал головой я. «Дальше я попробую решить вопрос в одиночку». Виктор удивленно поднял бровь. «Вы уверены, мастер Морозов?» Я кивнул, и Феникс не стал больше задавать вопросов. Вместо этого достал из кармана монету, щелчком подбросил ее в воздух, ловко поймал и посмотрел на выпавшую сторону. Довольно кивнул и убрал монету в карман. Встал из-за стола. «Если мы все обсудили», — начал было он, но я его перебил. «Не торопитесь, мастер Круглов. Прошу вас, отведайте ужин. Кухарка нашего дома готовит очень вкусно. Она даст фору многим поварам из уважаемых домов. Давно я не бывал в гостях», — признался антимаг, — «и с удовольствием отведаю ужин». Виктор откланялся через полчаса. Я проводил его к машине. «Я сообщу вам все данные, которые вы просили, мастер Морозов», — произнес Круглов на прощание и сел в авто. «Берегите себя, и вы берегите себя, мастер Круглов», — ответил я. Непременно усмехнулся тот и захлопнул дверь. Машина неспешно выехала с территории. Я же стоял на пороге и задумчиво смотрел вслед отбывающему антимагу. Полагаю, немногие люди в империи могли похвастаться тесным общением с этим человеком. Человеком ли, задумчиво вторила моим мыслям коса. «Как прошла беседа с дорогим гостем, князь?» Послышался за спиной голос Водяновой. «Отлично», — не оборачиваясь, — ответил я. Вдаваться в подробности мне не хотелось. Брату не нужно знать, что в Синоде скоро сменится власть. А со жрецом я вполне мог разобраться и в одиночку. И даже втянуть в этот конфликт третью сторону, на которую потом все и свалю. Убью одним выстрелом двух зайцев. От этой мысли я мстительно улыбнулся, а в глазах на секунду полыхнула тьма. Но я быстро взял себя в руки, развернулся и взглянул на Лилию, которая стояла у открытых дверей и с тревогой смотрела на меня. «Все нормально, Морозов?» Я немного натянуто улыбнулся. «Да, прости, мне нужно пообщаться с наставником». Водянова взглянула на меня и прямо спросила, «Что происходит?» «Ничего», — ответил я почти честно и вошел в гостиную. «Ты в порядке, брат?» — уточнил Денис, который сидел в кресле. Рядом с ним за столом сидела Серова. На ее лице виднелась лишь тень от кровоподтека, а следы побоища были уже убраны, словно и не было здесь ничего. Я взглянул на брата, немного помедлил, но все же произнес: «Да, я в порядке». Денис кивнул, словно мой ответ полностью его устроил, и вернулся к разговору с Ксенией. «Я же прошел через гостиную и вышел на задний двор. Здесь меня встретил Тихон. Он возился у хищной ромашки. «Да отпусти ты, окаянная», — бормотал он и тянул на себя что-то серое. Наконец, ромашке надоела эта игра, и она выплюнула то, что пыталась переживать. И Тихон сел на землю. «Уоу, погонь», — буркнул он, отряхивая отвоеванную вещицу. Спасенная оказалась серая шапка, которую ромашка, видимо, приняла за добычу. «Что, Тихон, докучает тебе цветок?» — с улыбкой уточнил я. Дворовый замер, обернулся, а затем быстро вскочил с земли, отряхнулся и ответил: «Да она же без злобы, барин, маленькая еще, играется так, вы уж не злуйте на животинку, она хорошая». Я задумчиво посмотрел на цветок, который покачивал лепестком, словно пес, высунувший язык, потом потер ладонью подбородок, и вкратчиво уточнил: «Слушай, Тихон, а ты можешь пересадить ее в какой-нибудь горшок?» «Да можно, отчего же нельзя?» — ответил дворовый и обеспокоенно уточнил: «А вам зачем? Вы же его не обидите?» «Ведьме домашней хочу сюрприз сделать», — уклончиво произнес я, и на лице дворового от уха до уха расплылась довольная улыбка. «Заради такого сделаю, барин. Пойду катку искать. Не боишься, что она обидит твоего ромаша?» «Не посмеет. Она хоть и злобливая бабенка, но все же животинок уважает и не станет его тиранить, а скучать с ним точно не будет. Вы ж хотите, чтобы она от вас отвязалась?» «Почти», — уклончиво ответил я. «Видел я, как она маялась, пока вас ожидала. Неужели?» — нервно спросил я. «Мне даже жалко ее стало». Тихон грустно высморкался в белый платок с вышитым краем и аккуратно свернул ткань, чтобы сунуть его в карман. «Негоже бабоньке реветь, от этого совы и летучие мыши пугаются». Она плакала, мне стало тревожно. Такие свои слезы собирают и делают из них всякие штуки звенящие, как хрустальные капли, висюльки прозрачные, — закивал мужичок. «Ох и сильная штука». Ромашка зевнула, издав звук, похожий на кошачье мяуканье. «Спи, спи, радость моя», — заворковал Тихон и осуждающе глянул на меня из-под кустистых бровей. «Незачем ребенка по ночам булгачить. Пойду я». «Заболтали вы меня, барин, любите вы поговорить». «Прости, друг любезный», — хмыкнул я. Дворовый напялил на голову рваную шапку и зашагал по дорожке. Я же направился к склепу. Ветер покачивал подстриженные кусты. Памятники высились в темной траве, и за каждым из них мне мерещилась тени. Я выпустил наружу тьму, и она развернулась за спиной огромными крыльями. Зажмурившись, я вытянул перед собой руку, но не ощутил никого поблизости, кроме бурчащего за амбаром Тихона. «Пора заглянуть в гости к наставнику». Спустился по ступенькам и вошел в холодный бетонный мешок. «Давно же ты не навещал старика», — прокаркал с трона Александр, и в голосе я услышал упрек. «Ты успел меня утомить», — ответил я и сел на стул. «Вот как?» – удивился наставник. «А я-то думал, что помогаю тебе. Ну, если утомил, лучше скажи, как ты заставил Федора принести мне косу?» «Я темный ведьмак, Миша», – лениво ответил Александр, «и могу воздействовать на нелюдей, хоть и слабо. Мне нужно было присутствовать при разговоре с антимагом, чтобы точно знать, врет он или нет. То есть, ты раскрыл свое инкогнито», – уточнил я, «и завтра весь дом будет знать, что скорбь одушевленная». «Домовой знает, что скорбь одушевленная», — усмехнулся наставник. «Он не совсем человек и чувствует темных, даже слабых вроде меня. Просто хранит это в секрете». «С чего это?» «Потому что чувствует вину. В каком-то смысле он причастен к тому, что я оказался в этом мешке. Но, думаю, ваш дворецкий прекрасно понимает, что я не желаю зла семье, а все угрозы в адрес твоего братца, так, для красного словца. Такой вот расклад. Я немного помолчал, а затем перевел разговор в нужную для меня тему. Что ты думаешь по поводу нашего договора с Виктором? Наставник помолчал, словно обдумывая вопрос. Это не подстава, если ты об этом. Круглов поможет тебе убрать жреца, ответил он наконец. Мне больше интересно, что ты задумал. Он взглянул на меня, ожидая ответа. Расправиться со жрецом, просто ответил я. Ты можешь это сделать и при помощи ожерелья. Просто пройти, убрать синодника и тихо уйти. Я покачал головой. Нужно, чтобы виновного в убийстве нашли, или подумали бы на кого-нибудь. Иначе рано или поздно охранка придет за мной, и придется бежать в другой мир. И ты хочешь подставить Воронцова? Усмехнулся Александр. Именно. И каким же образом? Полюбопытствовал наставник. Проберусь к Воронцовым, позаимствую оружие, им убью жреца, а затем подкину в кабинет ведьмака какую-нибудь вещь, которая принадлежит Федору Петровичу, просто ответил я. А план хорош, одобрил Александр, для дилетанта сойдет, только вот мотив. Хватит и прямых улик, ответил наставник. Тем более, охранка не сможет доказать, что ты подставил Воронцова. Свидетелей не будет, как никто не узнает, что ты украл оружие у Воронцова. Да, все выглядит слишком гладко, но других подозреваемых не будет. После этих слов на душе стало чуточку легче, спокойнее, и я вздохнул. А теперь давай начнем урок, произнес наставник. Ты же еще не передумал стать мироходцем? Я покачал головой и приготовился к занятию. Так как занятие мы начали раньше, то и склеп я покинул до того, как колокол пробил полночь. Вышел из холодного бетонного мешка, вздохнул, радуясь свежему воздуху, обернулся и внезапно подумал, а сколько Александр уже сидит в своем склепе и видит солнечный свет только через лезвие косы. Михаил Владимирович, голос Водяновой вырвал меня из размышлений, и я обернулся. Водянова стояла на дорожке, зябко кутаясь в легкую вязаную шаль. «Я не стала прерывать ваш урок, мастер», — произнесла она, но судя по виду секретарши я понял, что она просто боится темного наставника. И скорее всего, это было единственное существо на территории особняка, которого Водянова по-настоящему опасалась. «Что-то случилось», — с тревогой уточнил я. Лилия покачала головой. «Нет, вернее, да. Мне только что позвонил один из менеджеров Бета, банка. Правление приказчиков считает, что ваша кандидатура идеально подходит для того, чтобы вы стали лицом их компании». Я удивленно поднял бровь. «Лицом банка?» Водянова кивнула. «В связи с ростом вашей популярности как в империи, так и за ее пределами, отдел аналитики банка считает вас подходящей кандидатурой. И что я должен буду делать? Снимать рекламные ролики для социальной сети, принимать участие в выставках банка в своем образе». Я задумчиво потер ладонью подбородок. «Ну не знаю, мне нужно подумать». Лилия снова кивнула. «Именно это я и ответила. Если они обратились к нам сами, то, пожалуй, можно слегка набить себе цену. Особенно после того, как пройдет интервью с Лулем, которое тоже немного поднимет ваш рейтинг. Думаешь, Луля смотрит очень много молодежи, из-за того, что он ведет себя провокационно. И если ты завтра поставишь его на место?» «Постараюсь», – заверил я и подошел к девушке. «Почему ты пришла сюда, а не сообщила мне новость про банк дома?» Водянова вымученно улыбнулась. Не терпелось поделиться радостной новостью. «Это первый крупный рекламный контракт для семьи за много лет, и его принес ты, Морозов. То есть не зря Денис вытащил меня из родного мира?» Лукаво уточнил я. Лилия взглянула на меня, но не ответила, только опустила взгляд. Я подошел к ней и бережно поднял лицо, обхватив его пальцами. На коже скулы темнела отметина. Ксения не убрала ее, там был перелом, глухо пояснила Сирена. «Серова мне помогла, она не держит обиду. Все потому, что ей не хочется портить отношения с Денисом. Кажется, что он ей нравится. Боюсь, что и княжна пришлась по вкусу нашему старшему», вздохнула девушка и покосилась на меня с подозрением. «Видимо, ждала, что меня это расстроит. Я это заметил еще в Бергардовке. Думаешь, это плохо? Серова проклятая. Она ведьма, пусть и светлая. И это плохо. Для нас или для нее?» Задал я правильный вопрос. «Ведьмы не безобидны. Неспроста их все еще сжигают на площадях. Даже так, я понял, что княжна и впрямь оказалась в неприятной ситуации, когда от нее отказался отец. Чем это грозит нам?» Девушка поежилась. Шаль соскользнула с острого плеча, и я вернул ткань на место, задев пальцем прохладную кожу. «Ты была очень сильной», — напомнил я негромко. Лилия закусила губу и положила ладонь мне на грудь, туда, куда ударила перед ужином. «Я решила, что она околдовала тебя, что ты под ее влиянием и отравлен. Мне надо было защитить семью. Я не злюсь на тебя. Меня напугало то, что она вошла в наш дом, что она была с тобой наедине». И не один раз голос девушки зазвенел, и я накрыл ее ладонь своей. «Все хорошо. Темные ведьмы опасны», словно пытаясь убедить саму себя, повторила Лилия. «Ты куда опаснее». Водянова улыбнулась, враз преобразившись. Теперь она была собой. «И еще ты красивая». Сейчас она лукаво усмехнулась. «И тогда, когда стала другой, я жуткая», девушка смутилась и шагнула в сторону. «Ты видишь меня человечкой, и моя внешность тебе нравится. Знаешь, красивых женщин много, но ты куда больше, чем просто длинные ноги и высокая грудь». «Морозов», с упреком воскликнула девушка. «Ты сильная, смелая, умная. Ты пытаешься меня хвалить», улыбнулась секретарша. «Никогда не умел делать комплименты. Уж прости, все ты умеешь, хитрый княжич», фыркнула девушка и потерла руку, которая до того была ранена. «Болит, ноет», отмахнулась Лилия. «Завтра уже пройдет, у меня отличная регенерация». «Спасибо», глухо сказал я. «Что? За то, что решила меня спасти, что пошла в одиночку на темную ведьму». «Она оказалась светлой», улыбнулась Сирена. «Но ты этого не знала, и не спасовала». «Быть может, это оговорено в моем контракте», с грустью произнесла она. «Не думаю, что ты собирала слезы для защитной люстры по приказу». Водяновая резко обернулась ко мне и нахмурилась. «Кто тебе рассказал?» «Я встретил Сирену в Мезоамерике. Вагош мне поведала кое-что о твоих соплеменницах. Сдавать Тихона я не стал». «Много она знает», презрительно отозвалась Водянова, «но я заметил, что она занервничала. Она говорила, что вы опасны. Я другая», выдавила из себя Лилия. «И мне не хочется обсуждать это. Не хочешь со мной или именно сейчас не хочешь?» С болезненным любопытством спросил я. «Тебе просто скучно, милый». Лилия провела ладонью над травой, и мне показалось, что растения качнулись вслед за ее пальцами. «Неужели у тебя нет других занятий, кроме как цепляться к секретарше? Ты тут по своей воле?» «Да», сказала она без промедления и повернулась ко мне. Глаза Лилии даже отдаленно не походили на человеческие. Они были больше и темнее. Заострившиеся скулы сделали лицо острее. Губы остались такими же пухлыми, но я знал, что за ними прячутся клыки. «Я тебя не боюсь», сообщил негромко. «Просто не понимаешь, что стоит это делать. Ты опасна для меня, особенно для тебя». От нее повеяло неизъяснимой тоской. Я ощутил ее горечью на языке. Быть может, это было волшебство сирен, но мне не хотелось пятиться или уходить. Даже несмотря на то, что все мои инстинкты кричали «беги». «Идем домой, завтра тебе предстоит тяжелый день», ласково сказала Лилия. Я кивнул и неожиданно для себя взял девушку за руку. Она вздрогнула, но не стала вырывать свою ладонь из моей. Сирена запрокинула лицо. Я точно знал, что она могла сменить свой облик на привычный, но не делала этого, словно провоцируя меня отвести взгляд. «Я не стану тебя бояться и не буду отворачиваться, потому что ты дурак, Морозов, и другим я не буду, так что придется тебе с этим смириться». Я наклонился и коснулся ее губ легким поцелуем. По коже прокатилась волна мятной прохлады, а потом каждая клетка полыхнула силой. «Не делай так больше», выдохнула девушка и опустила голову, уперевшись лбом мне в грудь. Я не стал отвечать. «Нельзя давать обещаний, которые не собираешься выполнять». Глава 8 и вновь продолжается. Утро застало меня вежливым вопросом из коридора. «Ты собираешься все проспать, Морозов?» «Оставь меня, старушка», отозвался я и накрыл голову подушкой. Как раз вовремя, так как в комнату ворвалась сирена и злобно уточнила. «Это я, старушка?» «Да-да», я хмыкнул и добавил. «Ты же на 5 лет меня моложе». Лилия не поняла шутки, чего и следовало ожидать. Она рывком дернула подушку, но я не разжал пальцы. Ткань треснула и разошлась по шву. Наружу вылетели перья, и тут уж я вслух расхохотался. До того забавным мне показалась возмущенная Водянова, покрытая перьями. Она принялась отряхиваться и бормотать что-то неприличное.